Раздел 1. Учение о бытии. Параграф 84. Бытие — это понятие только в себе. Определение этого понятия — суть сущее определение. В своем различии они есть другие по отношению друг к другу, и их дальнейшее определение, формы диалектического, есть переход в другое. Это дальнейшее определение есть одновременно обнаружение вовне и, следовательно, развертывание в себе сущего понятия и вместе с тем погружение бытия в себя, его углубление в самое себя. Выявление понятия в сфере бытия представляет собой нечто двоякое. Оно столь же становится тотальностью бытия, сколь и снимает непосредственность бытия или форму бытия как такового.